защищался. Я боялся. Слышав мнение друзей, очень нужных людей, что разбил как стекло, показав им лицо. Безопасностью водимый, каждый выбрал роль по силам и несет этот щит, чтоб закрыть от посягательств нашу немощь, нашу слабость. Нами создан двойник. Нашу немощь, нашу слабость, нами создан твой.